Глава 16. Чувствую, что на глазах закипают слезы, но не хочу ни перед кем показаться слабой. Здесь абсолютно точно должен быть бассейн, надо просто его найти. Поплаваю от души, и меня отпустят. Раньше всегда помогало. Разворачиваюсь и пытаюсь вспомнить дорогу обратно на верхнюю палубу. Все-таки я не маленькая уже. Справлюсь. Не съедят же меня там заживо. Трясущимися руками беру себе по пути стакан сока с трубочкой и занимаю свободный шезлонг. Достаю тюбик солнцезащитного крема и намазываю себя, чтобы не обгореть. У меня слишком нежная кожа, чтобы находиться под таким солнцем без защиты. Неожиданно на меня надвигается чья-то тень, и я поднимаю голову. Передо мной стоит незнакомый симпатичный блондин и открыто улыбается. «Привет, тебе помочь?» — кивает на мой тюбик. «Может, спину намазать?» Вот блин, уже с предложениями подъехали. Ничего себе скорость. А чего в свою каюту сразу не пригласил? Чего уж там кругами-то ходить? Нет, спасибо, я справлюсь. Пытаюсь дружелюбно улыбнуться и от греха подальше убираю тюбик в сумку. Встаю со своего шезлонга, чтобы больше не привлекать внимания, и иду к бассейну. Пристраиваюсь на самый край бортика и ныряю. Мягко вхожу в воду и плыву, стараясь выкинуть из головы ненужные неприятные мысли. Рассекаю воду умелыми отточенными движениями и выныриваю на поверхность. Только успеваю встать на ноги, передо мной снова появляется тот самый блондин. Да что ж это такое? Ты так круто плаваешь. Занимаешься где-то, да? Я даже засмотрелся. Парень продолжает надвигаться на меня, а я окончательно теряюсь. Неожиданно чувствую резкий захват сзади, но по предательским мурашкам на своем теле сразу понимаю, кому он принадлежит. Сильные руки крепко фиксируют мою талию и одним уверенным движением поворачивают к себе. Перед тем, как окончательно раствориться в его объятиях, успеваю заметить стальную холодную вспышку в глазах, а потом Тимур впивается в мои губы с жестким поцелуем. Целует так одержимо, будто наказывает. Я покорно отвечаю, запуская руки в его густые мокрые волосы, а он подхватывает меня за бедра и сам фиксирует мои ноги вокруг своей талии. Когда мне начинает казаться, что мы сейчас окончательно потеряем голову, Тимур отстраняется и заглядывает в мои мутные глаза своими горящими. Он сейчас явно не в духе. «Ну, и как это понимать? Почему ты ушла без меня?» Решила охладиться, отвечая почти шепотом. Просто он продолжает так близко держать меня рядом с собой, что голос сам по себе пропадает. «Охладилась? А столько внимания к себе обязательно было привлекать?» Я сначала даже не понимаю, о чем он говорит, еще и брови недовольно хмурит, а потом до меня доходит. Он все видел, наверняка еще и слышал. «Ну а сам-то чем лучше? Тоже все внимание женской половины на себя перетягивает. Вот мы парочка». Хорошо, хоть купальник на мне закрытый. «Попробуй еще раз выкинуть что-нибудь подобное, и получишь по жопе», — продолжает злиться. У меня глаза лезут на лоб, а губы расплываются в довольной улыбке. Он что, ревнует? Не могу поверить. Мое настроение стремительно взлетает вверх, и мне кажется, я начинаю парить над землей. Специально начинаю дурачиться в воде и вовлекаю в свою игру Тимура. И плевать мне сейчас, что на нас все смотрят. Пусть видят, что мы вместе. Как только мы выходим из воды, Тимур берет меня за руку и под обстрелом сотни глаз ведет в сторону моей каюты. Так неудобно. Они уже своим воображением все там в своих головах нарисовали, чем мы будем заниматься и как. Перед нами неожиданно опять появляется хозяйка вечеринки. И если я сейчас выгляжу, скорее всего, как мокрая кошка, то у Эли идеальный макияж и прическа лежит волосок к волоску. А еще она снова переоделась. «Что же вы так рано уходите? Веселье только начинается!» В ее голосе столько сахара, что я, кажется, только что резко разлюбила сладкое. «У нас срочное дело. Не обижайся, но тебя как-то слишком много сегодня», обрубает ее Тимур и обходит стороной, даже не остановившись. Краем глаза замечаю, что Эля пошла красными пятнами. Перегрелась, наверное. Как только мы оказываемся внутри моей каюты, Тим молча берет сумку и начинает сосредоточенно складывать в нее мои вещи. «А ты что делаешь?» — осторожно задаю вопрос. «Вещи твои собираю, ты переезжаешь», — категорично отвечает. «Куда?» — начинаю тупить. «Ко мне, конечно. Надеюсь, других предложений тебе не поступало, пока меня не было рядом», — рычит сквозь зубы. «Нет», — растерянно отвечаю. «Как-то неуверенно сейчас прозвучал ответ», — недовольно хмурится, упирая руки в бока, а я начинаю неосознанно улыбаться и отворачиваюсь, чтобы он не увидел. «А меня ты спросить не хочешь?» — испытываю его на прочность. «А по заднице получить не хочешь?» — подскакивает ко мне и ловит в свои сильные руки. Потом, будто опомнившись, тянется к дверям и закрывает их, громко щелкая замком. «Доигралась!» — шепчет мне на ухо. Я с трудом сглатываю и понимаю, что готова от него принять любое наказание, даже если оно полностью незаслуженное. Пытаюсь со смехом вырваться, делая вид, что уворачиваюсь от его наглых требовательных рук и любимых губ. В итоге мы оба падаем на кровать, и Тимур обрушивается на меня с умопомрачительными поцелуями. Вот он, мой рай. Я стою на палубе в шикарном, очень дорогом вечернем платье и не могу поверить, что это все на самом деле происходит со мной. Чувствую себя настоящей принцессой. Днем, когда мы обедали, Тимур придумал очередное развлечение для нас на сегодняшний вечер. «У тебя есть с собой платье?» — задает странный вопрос. «Нет, а зачем оно мне здесь?» С подозрением заглядываю ему в глаза, но по ним невозможно ничего прочитать. Вспоминаю, что у меня и дома практически нет платьев. Мне просто некуда в них ходить. Возможно, одно пылится в шкафу, то, в котором я ходила на выпускной, но оно было слишком скромным для моей новой жизни среди этих обеспеченных людей, поэтому я даже не думала брать его с собой. Я ни в коем случае ни на что не намекала и вообще сразу забыла про этот разговор. А вот Тимур не забыл. Вечером с загадочной улыбкой он вручил мне два больших пакета, на которых красовались логотипы фирменных магазинов. «Мы идем на ужин. Одевайся». Я вываливаю содержимое пакетов на кровать и в недоумении перевожу на него взгляд. «Что это?» «Платье и босоножки. Примерь, пожалуйста. Надеюсь, я угадал с размером». «Тим, откуда это? Я не могу надеть чужие вещи». «Это твое платье. Одевайся», — закатывает в нетерпении глаза. «Где ты его взял?» «Купил», — равнодушно пожимает плечами. «Ну что за человек? Никакой лишней информации». «Зачем? Оно же очень дорогое. Почему я не могу пойти в шортах? Мы же плывем на яхте, здесь все ходят в таком виде». «Потому что я ни разу не видел тебя в платье. Хочу посмотреть. Одевайся, или я сам тебя переодену. Хочешь?» От того тона, которым это было сказано, по телу стремительно разбегаются мурашки. Я опять краснею и закусываю нижнюю губу. Хочу, конечно, чего уж там скрывать. С удовольствием осталась бы с ним в каюте и никуда бы больше не выходила до конца отпуска. Тимур ловит ответ на свой вопрос в моих глазах и ухмыляется. Вот гад. «Если я это сделаю, на ужин мы так и не попадем. Но обещаю, что когда мы вернемся, я сам лично сниму его с тебя». «Уговорил», — дарю ему нежную улыбку и начинаю переодеваться. «И когда это, интересно, я стала такой смелой?» Мы выходим на палубу и присоединяемся к остальной компании. Тимур многих здесь знает и по пути здоровается. При этом очень крепко держит меня в своих руках, и я даже понимаю, почему. Приятно чувствовать себя настолько красивой, что все парни головы на тебя сворачивают. Никогда со мной подобного не было. Наверняка здесь основная заслуга принадлежит платью, потому что оно потрясающее. Длинное, с открытой спиной на шнуровке, цвета морской волны. Длинные волосы почти полностью закрывают вырез, поэтому посторонним почти ничего не видно. Но Тимур знает о нем и периодически скользит горячей ладонью по моей обнаженной спине, вызывая у меня томный вздох. Едва мы входим в большой зал, перед нами опять появляется именинница Эля. На ней шикарное платье мини, которое подчеркивает длину ее бесконечных ног и туфли на высоченном каблуке. «Звучит моя любимая песня», — обращается к Тимуру со сладкой улыбкой. «Ты же не откажешь имениннице? Сделаешь мне особенный подарок?» У меня внутри все леденеет, потому что она намекает ему на танец, а отказать сейчас ей будет очень невежливо. Я не хочу, чтобы Тимур танцевал с кем-то, кроме меня. Я даже смотреть на это не смогу. «О, прости», — беспечно называется Тимур. «Совсем забыл об этом». «Да, конечно. Номер телефона мне еще свой продиктуй». Девушка, воодушевившись, радостно называет ему цифры, а я чувствую, как внутри разливается едкая горечь. Телефон именинницы пищит, и она переводит взгляд на экран. «Что это?» — растерянно спрашивает. «Я тебе там 200 баксов перевел. Хватит, надеюсь? Я не в курсе, сколько у вас принято дарить. С днем рождения еще раз!» Тимур, крепко придерживая меня за талию, обходит ошалевшую девушку стороной. До меня, наконец, доходит вся абсурдность ситуации, я утыкаюсь ему в пиджак и начинаю смеяться. Сейчас я чувствую себя особенной. Никогда не любила быть в центре внимания, но рядом с Тимуром мне хочется быть звездой. Мне хочется соответствовать и быть на равных. Он острым взглядом все время следит за мной, руку мою из своей не выпускает, даже если с кем-то разговаривает или здоровается. И что особенно приятно, на других девушек совсем не смотрит. «Тимур, можно твою спутницу пригласить на танец?» — обращается к нему один из наших собеседников. Мы поворачиваемся одновременно, и я вижу перед собой молодого парня. Очень симпатичный, но с Тимуром все равно не сравнится. И он абсолютно точно старше нас. Молодой мужчина. «Нельзя. Она не танцует», — отвечает Тимур с металлом в голосе. «Как же они меня все достали!» Бубнит себе под нос, но я очень хорошо его слышу и опять пытаюсь спрятать довольную улыбку. А я бы потанцевал. Ничего не могу с собой поделать. Опять провоцирую. «Потанцуешь, но только со мной», — спокойно берет меня за руку и ведет на танцпол. Прижимает меня к себе и согревает горячим дыханием. Мое сердце набирает обороты, а все тело наполняется горячей истомой. Господи, неужели так бывает? Мы же с ним практически не вылезаем из кровати. И я все равно так остро на него реагирую. Это волшебство, сплошная магия. После полуночи, когда сил танцевать уже не остается, Тимур берет меня за руку и молча куда-то ведет. Сначала думаю, что мы возвращаемся в свою каюту, но в итоге мы проходим мимо нее. «У меня для тебя сюрприз», — загадочно улыбается. Доходим до больших дверей, и Тимур сам открывает их передо мной. «Ты когда-нибудь была в спа-салоне?» «Нет», — растерянно отвечаю. Перед нами открывается просторная комната с двумя массажными столами. «Сейчас попробуем расслабляющий массаж, чтобы у тебя на всю ночь сил хватило», — шепчет мне на ухо, а я опять краснею от его намеков. К нам навстречу выходят два человека — мужчина и женщина, одеты они в яркую униформу. Массажисты, наверное, понимаю я. Тимур легонько подталкивает меня к столу, а сам проходит следом к другому. Но дальше происходит какой-то сбой в системе, потому что мужчина идет в сторону моего стола. Они там ничего не перепутали? Я не хочу, чтобы меня трогал и видел кто-то другой, кроме Тимура. Неужели опять Эля постаралась и подложила нам такую свинью? Тим сразу напрягается и мигом оказывается рядом со мной. «Не понял», — рычит в сторону мужчины. Эти двое застывают напротив нас в растерянности и ждут наших дальнейших действий. Меня вдруг резко пробивает на смех, и я начинаю хохотать, как ненормальная. Эта настырная именинница совсем берегов не видит. Хорошо, хоть сама не пришла делать массаж Тимуру. Тимур вынимает несколько купюр из кармана и что-то им говорит на незнакомом мне языке. Они кивают и сразу же уходят. «Смешно тебе, да?» Надвигается на меня медленно, как дикий зверь на охоте, а у меня внутри уже разливается предательское тепло. «Что ты им сказал?» Пытаюсь отвлечь его. «Попросил сходить прогуляться», — отвечает хрипло и уже вовсю скользит руками по моим ногам, задирая платье. «Снимай платье и ложись. Я тебе сам сейчас сделаю массаж. Не обещаю долго продержаться, но я постараюсь». «А если они вернутся?» Закусываю губу, потому что его наглые руки поднимаются еще выше. «Нет, я оплатил всю ночь». «А камеры?» Выдыхаю горячим шепотом ему в лицо. «Нет здесь никаких камер. Это все только для меня», — затыкает мне рот поцелуем. «Снимай платье». «Уверен?» «Под ним совсем ничего нет», — смело заявляю, глядя ему прямо в глаза и ловлю в ответ яркую вспышку стального цвета. «Ты что, весь вечер так ходила? Арина, я тебя в каюте запру до конца отпуска», — рычит мне в губы и опрокидывает на стол. «Согласна. С условием, что ты останешься там со мной». Последняя моя мысль, перед тем, как нырнуть в самую глубину волшебных ощущений, пусть это безумие никогда не кончается, ведь я так сильно люблю его. Вчера на ужине мы познакомились с небольшой компанией ребят, которые тоже отдыхали на этой яхте. Парни все были со своими девушками, поэтому никаких косых взглядов и восторженных вздохов замечено не было. С некоторыми парнями Тимур уже пересекался раньше. У них даже воспоминания общие нашлись. Особенно много говорили про какие-то водные гонки. Сегодня мы всей веселой компанией высадились на острове. Тимур сказал, что он частично необитаемый. Здесь нет коренных жителей, и мы с ним проведем здесь 3 дня. Последние 3 дня нашего отпуска. Стараюсь пока не допускать никаких грустных мыслей, чтобы полноценно насладиться остатками нашего отдыха. Для грусти еще придет время, когда мы вернемся домой. А сейчас время для счастья. Тимур выбрал для нас бунгало на сваях, хотя остальные предпочли остановиться на 2-этажной вилле. Он просто сказал всем с озорной улыбкой, что раз живет с русалкой, значит, селиться надо поближе к воде. Юморист. Сегодня парни решили побаловать себя гонками на аквабайках, тем самым водным развлечением, которое так бурно обсуждали за вчерашним ужином. А девчонки должны были стать их преданными болельщиками. Тим, отвлекаю его, пока он выбирает для себя снаряжение и защиту. Можно мне с тобой, пожалуйста? Я видела, что там есть 2-местные гидроциклы. Нет, нельзя. Ответ звучит настолько категорично, что не оставляет никакой надежды убедить его в обратном. Почему? Ты же брал меня с собой, когда гонял на байке, помнишь? С наручниками. На земле я чувствую себя увереннее, потому и брал. На воде практиковаться приходится значительно реже, поэтому ты останешься на берегу и будешь моим самым преданным болельщиком. Я буду переживать за тебя, грустно выдыхаю. Он подходит ко мне, обнимает за талию и целует в губы. Так лучше? Начинает смеяться, когда видит, что у меня уже взгляд поплыл. Все равно буду. Шепчу чуть слышно. Не переживай, я проходил специальное обучение и даже сдавал экзамен, в отличие от остальных парней, так что я ничем не рискую. Все наши мальчики идут на старт и по сигналу срываются с места. Они сразу набирают скорость, а у меня сердце уходит в пятки. Неосознанно даже руку прижимаю к груди. «Первый раз видишь такое?» — спрашивает меня Лея, девушка из нашей компании, и ее парень тоже участвует. Да, и очень переживаю. Не думала, что здесь тоже будут такие большие скорости. Я разговариваю с ней, а сама ни на секунду не могу оторвать взгляд от Тимура. Они не новички в этом деле, так что справятся, равнодушно пожимает плечами. И это кольцевые гонки. Они не подразумевают каких-то сложных трюков, хотя Тимур может все. Самые красивые и опасные гонки – это фристайл и фрирайд. Там можно увидеть настоящие чудеса водной акробатики. А это так, им ненадолго порезвиться. Сразу замечаю, что ее фраза «Тимур может все» звучит настолько приторно-сладким голосом, что я даже взгляд от наших спортсменов отрываю и перевожу на эту девушку. Она что, тоже влюблена в него? Хотя, чему я удивляюсь? По-другому просто не может быть. «Он мне нравился раньше», — отвечает, будто прочитав мои мысли. Но к нему же не знаешь, как подступиться. Он дикий и неуловимый, как ветер. Даже не представляю, что ты сделала, чтобы его заинтересовать. Ничего, напряженно выдыхаю. Просто пыталась противостоять, а потом как-то само так получилось. Ясно, смеется мне в ответ. Ты просто не повелась на этого красавчика, и он не смог с этим смириться. Можно сказать и так. Я возвращаю свой взгляд обратно на спортсменов, потому что сердце готово выпрыгнуть из груди от беспокойства. Несмотря на все мои опасения и страхи, это самое зрелищное из всего, что я когда-либо видела. То, как они скользят по воде, выпрыгивают из нее, потом снова погружаются, вызывает восторг и изумление одновременно. Я делаю вдох и замираю, даже не дышу во время каждого трюка, чтобы не пропустить ничего важного и сохранить в памяти для себя каждое его движение. В этот момент Тимур и окружающая нас природа воспринимаются для меня как символ настоящей свободы. Стихия и человек в ней один на один, не друг против друга, а как одно целое. В этой гонке побеждает Тимур, впрочем, как всегда. В числе проигравших я его никогда не видела. Он выходит из воды и под взгляды всех присутствующих идет прямиком на меня. Не обращает внимания на поздравления и заигрывания девчонок, смотрит только мне в глаза, не отрываясь. подходит ближе, одним рывком прижимает меня к себе и впивается в губы. Я никогда не любила публичности и такую открытость в отношениях, но сейчас я чувствую себя так, будто за спиной вырастают крылья. Пока Тим так жадно терзает губы, все мое тело пронзает сладкая дрожь. Только он так может, на грани нежности, безумства, страсти и огня. «Поздравишь победителя!» — отрывается от меня и надсадно дышит. «Поздравляю!» — шепчу очень тихо, но мы оба прекрасно знаем, что он имел в виду совсем другое поздравление. «Пойдем!» — берет меня за руку и уводит. «Я тебе кое-что покажу». Не знаю, сколько времени мы идем, часов на мне нет, но по ощущениям довольно долго. Пробираемся в самую глубь острова до тех пор, пока перед глазами не открывается потрясающий, просто завораживающий вид. Небольшой водопад в густых зеленых зарослях, вокруг которого цветут необычные цветы. Первые несколько секунд я даже сказать ничего не в силах от такой красоты вокруг. Тимур поворачивается ко мне и, глядя прямо в глаза, начинает раздевать. Я безропотно принимаю каждое его движение и бесспорно исполню любое желание, если это будет в моих силах. Он тянет меня за руку и ведет за собой в воду. Долго смотрит в глаза, а потом склоняется и нежно проводит своими губами по моим. Вбирает в себя мой сладкий стон и только потом целует по-настоящему. Рано утром меня будет шум дождя. Открываю глаза и прислушиваюсь. Обожаю слушать дождь, сидя дома под теплым пледом. Если бы у меня была с собой еще чашка какао или горячего шоколада со свежим маминым печеньем, было бы вообще супер. Пока Тимур спит, тихонько выбираюсь из его объятий и иду обследовать новое жилье, потому что накануне мы опять слишком увлеклись друг другом, а потом просто уснули без сил и без ужина. Уходить от него не хочется, но я слишком сильно проголодалась. Нахожу свой рюкзак и роюсь там в поисках пачки печенья. Обязательно, как только вернусь домой, попрошу маму испечь ее фирменное. Накидываю на себя рубашку Тимура, сажусь в удобное кресло с печеньем и соком, проверяю телефон и отписываюсь парой дежурных фраз маме, чтобы она меня не потеряла и не забеспокоилась. Тимур появляется передо мной уже полностью одетый и зовет к ребятам на пляжную виллу. Накануне мы договорились все вместе поплавать с масками. Самые смелые с погружением, остальные на поверхности. Я снова выбираю самый безопасный вариант. Боюсь погружаться на глубину, но мне и этого хватает, чтобы насмотреться на разноцветных рыбок и увидеть морских черепах. К встрече с тигровыми акулами я не готова и вряд ли когда-нибудь буду, несмотря на заверения инструктора, что питаются они исключительно планктоном. Дома я снова переодеваюсь в рубашку Тимура, надеваю ее прямо поверх купальника. Нравится мне ходить в его вещах и впитывать в себя такой родной запах. На улице снова начинается дождь, но Тимура это не останавливает. Он выбегает прямо под ливень и начинает дурачиться, как маленький. Я стою под крышей и с улыбкой наблюдаю за ним. «Иди ко мне!» — протягивает руку и манит пальчиком. «Не-не-не!» — верчу головой и пытаюсь отодвинуться. «Я не хочу промокнуть!» Он хватает меня за талию и выдергивает прямо под дождь. Я зажмуриваюсь и с удовольствием принимаю теплые струи. «Давай потанцуем!» — притягивает меня к себе и начинает кружить. Я прижимаюсь ближе к нему и ничего, кроме восторга, не испытываю. Это настоящее безумие быть с ним, но я так этого хочу. Всегда быть вместе. Тимур срывает с ветки цветок с розовыми лепестками и вставляет мне в волосы. Он отстраняет меня на вытянутой руке и снова притягивает обратно, касается кончиками пальцев моей руки, запуская мурашки по всему телу. Мы продолжаем смеяться и кружиться дальше, даже когда Тимур подхватывает меня на руки. Притягиваемся, как магниты, и застываем, глядя друг другу в глаза. И тут меня будто вспышкой озаряет. Я почему-то вдруг вспоминаю, что должна ему фотосессию. И самое странное, что я действительно хочу сделать ее для него. То ли для того, чтобы казаться смелее, чем есть, и выглядеть в его глазах по-настоящему красивой, то ли хочу стереть образы всех тех, кто был у него раньше. Наверное, еще немаловажную роль здесь играет то, что время, отпущенное нам на счастье, неумолимо движется к концу. Я прижимаюсь к его лбу и на всякий случай зажмуриваюсь. «Тим! Я должна тебе фотосессию, и я очень хочу ее сделать для тебя. Только здесь нет твоего мотоцикла. А потом резко открываю глаза и натыкаюсь на его искрящийся от смеха взгляд. Уверена, что сейчас он вспомнил свои собственные слова о том, что я сама захочу фотографироваться для него. Только попробуй хоть что-нибудь ляпнуть сейчас. Клянусь, я передумаю, и ты никогда этого не увидишь. Несмотря на то, что мой голос звучит очень серьезно, Тимур не сдерживается и начинает хохотать. «Даже и не думал об этом, русалка!» «Ага, я что, похожа на идиотку?» «Еще как думал!» Но внезапно он становится очень серьезным и замирает, глядя на мои губы. «Я очень хочу увидеть это! Очень!» Его голос срывается на шепот, а потом он одержимо впивается в мои губы. Я чувствую, как поцелуй набирает обороты и уворачиваюсь. Указательным пальчиком торможу его губы, когда он снова стремится мне навстречу. «Не сейчас!» Шепчу с трудом. Чувствую большой соблазн согласиться. Но если он утащит меня обратно в кровать, мы так и не осуществим задуманное. Здесь можно найти байк. «У меня есть идея получше», — хитро щурится. «Ты прямо так пойдешь?» «Нет», — отрицательно кручу головой. «Подожди меня здесь, я сейчас вернусь». Я убегаю в наше бунгало, нахожу вещи Тимура и вытаскиваю оттуда белую рубашку. Честно говоря, совсем не надеялась ее найти, потому что здесь рубашки явно неуместны. Но мне повезло. Надеваю сухой купальник, тот самый синий, самый провокационный, а сверху накидываю его рубашку. Заворачиваю рукава несколько раз и выхожу на улицу. Глаза Тимура сразу безошибочно находят меня и обещают спалить дотла. Я не реагирую, потому что все будет. Но нужно немножко потерпеть. Мы идем к берегу и быстро находим то, что нам нужно. Тимур уводит меня как можно дальше и выбирает самый незаметный закуток на пустынном пляже. Здесь совсем нет людей, и это мне полностью подходит сейчас. Солнечный закат алым заревом растекается по небу, делая обстановку вокруг романтичной и немного волшебной. Прозрачная голубая вода окрашивается в бледно-розовый цвет, оттенок которого с отдалением от острова темнеет до тех пор, пока не становится насыщенным. Вокруг так красиво, что дух захватывает. Я усаживаюсь верхом на гидроцикл и сразу начинаю позировать. Совсем не чувствую смущения, наверное, из-за того, что в голове уже давно все это себе нарисовала и отрепетировала. Тимур передвигается по берегу и фотографирует меня на телефон со всех сторон. Между делом обращаю внимание, что он очень серьезен, и его глаза горят восторгом. Мне это безумно льстит и не на шутку заводит. Рядом с ним я становлюсь очень порочной. Когда все мои позы использованы, решаю окончательно свести его с ума. Прошу принести мне тарелку с фруктами. Тимур непонятно хмурится, но безропотно выполняет мое желание. Для начала беру дольку арбуза и начинаю есть, принимая при этом провокационные позы. Затем совсем теряю голову, небольшую дольку подношу губам и зажимаю между ними. Сахарный сок попадает в рот и капает дальше на подбородок, стекает на шею и ниже. Тимур делает несколько кадров, а потом убирает айфон и неподвижно застывает. Шумно сглатывает и резко срывается ко мне. Одним рывком приподнимает меня за талию, залезает на аквабайк и усаживает меня на себя сверху. По моему телу уже бегут искры, хотя Тимур толком еще ничего не сделал. Когда он начинает слизывать сок арбуза с моей шеи, постепенно спускаясь ниже, я окончательно теряю голову. Под напором его губ поворачиваюсь в сторону и натыкаюсь взглядом на лодку, украшенную экзотическими цветами. «Вау!» — хрипло выдыхаю с восторгом и показываю Тимуру свою находку. «У меня есть идея!» — тянет меня за собой. «Пойдем!» Тимур крепит лодку к небольшому мостику с помощью длинной веревки, помогает мне забраться внутрь и толкает ее по воде. Следом запрыгивает сам и ловит меня в свои крепкие объятия. В тот момент, когда солнце окончательно садится, перед сном нежно целуя землю, мы становимся одним целым, полностью растворяясь друг в друге.